Глава 322. На краю лезвия без малейшего колебания Икару активировал трехтома и шеринган на полную мощность. В одно мгновение все вокруг замедлилось, словно мир погрузился в густой мед. Икару стремительно поднял руки, молниеносно сложил печати и применил ниндзюцу, стихия воды. Водяная стена. Плотная стена воды внезапно вздыбилась из морских волн, образуя защитный барьер перед ним. Почти в то же мгновение лавовая слизь, выпущенная Тирумимей, обрушилась на водяную преграду. Ша-ша-ша-ша, воздух наполнился неприятным, режущим слух звуком. В мгновение ока водяная стена была полностью разъедена и поглощена кипящей лавой. Однако этот маневр дал Икару драгоценное время, которое он не преминул использовать. Без колебаний, в тот же миг, когда он завершил технику, он отпрыгнул назад, устремляясь прочь от опасного противника. Но как могла Тирумимей упустить с таким трудом полученную возможность? Едва он отступил, она ринулась в погоню и на ходу сложила печати, применив водную технику, которую Икару никогда прежде не видел. Она собрала огромное количество водной чакры, направила ее через ладони в морскую пучину, и море ответило ей. Бесчисленные водяные стрелы сформировались из волн и устремились прямо к Икару. Вжух-вжух-вжух, услышав пронзительный свист рассекаемого воздуха, Икару сохранил невозмутимое выражение лица. С полностью активированным шеринганом он закрутил свой меч, превратив его в сверкающее ветряное колесо. Сопровождаемые звонким дзинь-дзинь-дзинь, все летящие в него водяные стрелы были виртуозно отражены, разлетаясь брызгами во все стороны. Хаем, увидев это, Тирумимей холодно фыркнула и без промедления снова подняла руки, сложила печати и применила еще одну технику водной стихии. По форме она напоминала высокоуровневую технику, разработанную Синджу Табирамой, стихия воды. Режущая водяная волна. Из ее рта вырвалась тонкая струя воды с высочайшей проникающей способностью, стремительно атакующая цель. Однако, в отличие от техники Табирамы, эта атака не обладала продолжительным эффектом. Именно поэтому Икару, благодаря превосходной наблюдательности, дарованной трехтома и шаринганом, легко уклонился от смертоносной струи. Но не успел он контратаковать, как Тирумимей снова сложила печати и применила стихию воды, снаряд водяного дракона. Очевидно, она намеревалась повторить тактику, использованную против его теневого клона, измотать серией широкомасштабных и непрерывных атак, заставить постоянно уклоняться, чтобы в момент усталости или ошибки раскрыл свои уязвимые места, а затем нанести смертельный удар. Но имея воспоминания теневого клона, как он мог попасть в столь очевидную ловушку? Икару прекрасно понимал, почему его клон не осмеливался сражаться с ней в полную силу. Во-первых, у теневого клона действительно было недостаточно чакры, чтобы тягаться с такой противницей. Во-вторых, даже несмотря на то, что его техника теневое клонирование достигла уровня 4, значительно увеличив стабильность, клон все равно не мог выдержать много повреждений, поэтому клон был полностью уничтожен противником, выложившись на полную. Но с самим Икару все иначе. Хотя после долгого пути его запас чакры тоже был несколько истощен, вокруг находилось множество шиноби тумана, и благодаря владению техникой поглощения чакры он совершенно не боялся соревноваться с ней в расходе энергии. К тому же, будучи оригиналом, а не клоном, он не боялся ранений. Его техника мистической ладони восьмого уровня позволяла ему в значительной степени игнорировать обычные повреждения. По всем этим причинам попытка противника победить его теми же методами, что и теневого клона, была не более чем бредовой мечтой, даже если бы она использовала стихию лавы и стихию кипения в полную силу. Эти мысли молниеносно пронеслись в его голове, пока он наблюдал за приближающимся водяным драконом. Икару решил не уклоняться. С резким дзинь он вложил меч в ножны, поднял обе руки и мгновенно сложил печати. Раскрыв рот, он применил ниндзюцу, стихия огня, техника огненного дракона. Из его уст вырвалась яркая огненная струя, которая в мгновение ока превратилась в величественного огненного дракона. Неся волны обжигающего жара, огненный змей взмыл в небо и столкнулся с несущимся навстречу водяным драконом. Бум, пространство содрогнулось от глухого звука столкновения. Огненные и водяной драконы, встретившись, взорвались ослепительной вспышкой, превратившись в бесчисленные потоки пламени и воды, которые разлетелись во все стороны и обрушились вниз, создавая облака пара. Равные силы. На поле боя всем присутствующим, и шиноби тумана, и ниндзя Конохи, невольно пришла в голову одна и та же мысль, и тут же все они содрогнулись от изумления, осознав нелогичность происходящего. Ведь теоретически чакра водной стихии должна подавлять чакру огненной стихии. Это было одним из базовых принципов ниндзюцу, известных даже начинающим генинам. Таким образом, техники, созданные из этих двух типов чакры, тоже должны влиять друг на друга подобным образом. В такой ситуации, если только техника огненной стихии не является более высокого уровня, или если в нее не вложено значительно больше чакры, использующий огонь должен оказаться в невыгодном положении. Подобно тому, как вода тушит огонь, а огонь может испарить воду только при достаточной интенсивности, накопление количественных изменений иногда способно привести к качественным переменам. Но проблема заключалась в том, что техника огненного дракона Икару не только не превосходила технику водяного дракона Терумимей по уровню, но даже уступала ей, и количество чакры, используемое обеими сторонами, было примерно одинаковым. По всем законам природы, огненный дракон Икару должен был оказаться в проигрышном положении, поглощенный водной стихией, но на самом деле обе техники оказались равны по силе. Это явно выходило за рамки обычного понимания битвы стихий. Именно поэтому все были потрясены, наблюдая за этим невероятным противостоянием. Впрочем, для посвященных объяснение было простым. Причина такого результата только одна – мастерство Икару в технике огненного дракона достигло невероятных высот, граничащих с совершенством. Возможно, Терумимей была признанным гением, способным быстро освоить любое ниндзюцу, но если она не достигла уровня настоящего монстра, даже с изрядной долей везения она не смогла бы довести эту технику до абсолютного совершенства. Икару кардинально отличался от нее. С системой панели мастерства он, возможно, и не мог освоить технику за несколько или даже несколько десятков попыток, но если он был готов методично вкладывать время и силы, то мог отточить любую технику до высочайшего уровня совершенства. И разница между обычным владением техникой и ее совершенным исполнением намного превосходила простое повышение уровня, отображаемое на панели навыков. Это была фундаментальная разница в верхнем пределе возможностей, в самой сущности владения техникой. Не говоря уже о других аспектах, даже скорость применения техник уровня С и ниже, доведенных им до совершенства, как правило, достигала мгновенного исполнения. Это давало ему критическое преимущество, возможность контратаковать, даже начав позже противника. Кроме того, техника, доведенная до совершенства, означала, что он овладел всеми ее тонкостями и нюансами. А такое мастерство позволяло ему реализовать древний принцип 4 унции против 1000 фунтов, побеждать, используя меньше сил, но применяя их идеально. Именно благодаря всему этому в предыдущем столкновении, несмотря на то, что он атаковал вторым и находился в невыгодном положении, Икару смог не только выстоять, но и сравняться по силе с противником, обладающим преимуществом стихии. Все это промелькнуло в голове Икару в одно короткое мгновение. И то, о чем догадался он, естественно, поняла и Терумимей, чей опыт сражений был огромен. Поэтому, в отличие от шока окружающих, она гораздо яснее осознавала истинную разницу в их силах и мастерстве. Ее лицо постепенно становилось все мрачнее, а взгляд – напряженнее. Изначально она полагала, что мастерство Икару в владении мечом уже достаточно впечатляющее. В конце концов, учитывая его зловещее прозвище «Призрачный клинок», она была морально готова к высочайшему уровню фехтования. Но что означало это безупречное владение ниндзюцу, которое он сейчас демонстрировал? Раньше это было не так заметно, и хотя Икару уже несколько раз применял различные техники, лишь его способность складывать печати одной рукой вызвала у нее некоторое удивление. Теперь же, когда Икару сражался в полную силу, она смогла по-настоящему оценить его истинный уровень, и это заставило ее внутренне содрогнуться. Возможно, следует отступить, внезапно эта мысль возникла в ее голове, застав ее врасплох своей неожиданностью. Но их отряд тщательно подготовился к этой внезапной атаке на передовую базу Конохи в стране Волн. Если они отступят сейчас, то в случае, если Икару и его отряд зайдут в тыл их основным силам и успешно проведут контроперацию, их вина будет непростительной, а последствия – катастрофическими. В этот напряженный момент Терумимей оказалась перед сложнейшей дилеммой, от решения которой зависела не только ее судьба, но и исход всей военной операции. Глава 323. Тактическое отступление. Благодаря преимуществам Шарингана Икару мгновенно уловил сомнения, мелькнувшие в глазах Терумимей, но его это абсолютно не волновало. В этот момент он уже вернулся на поверхность моря, оказавшись на одной высоте с противницей. Без малейших колебаний он стремительно бросился вперед, на бегу складывая печати и мгновенно применяя ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. В следующий миг из его рта вылетели огненные шары, похожие на семена феникса, которые, подобно ослепительным метеорам, устремились к Терумимей. Чтобы усилить разрушительную мощь этой техники, он одновременно метнул несколько сюрикенов, искусно спрятав их среди огненных шаров для усиления атаки. Огненные шары кружились в воздухе, сюрикены скрывались среди них, и они уже почти достигли Терумимей, когда их путь преградила внезапно возникшая водяная стена. Оказалось, что в тот момент, когда он атаковал, Терумимей мгновенно среагировала и стремительно отступила назад. Ее руки молниеносно сложили печати, и в последний момент перед тем, как огненные шары достигли ее, она применила ниндзюцу, стихия воды, водяная стена. Этим маневром она не только заблокировала магическую атаку ниндзюцу, но и остановила сюрикены, представлявшие физическую угрозу. Икару не слишком беспокоился об этом, поскольку использовал технику в первую очередь для сдерживания противника, чтобы получить возможность сблизиться. И сейчас его цель была достигнута. Звон длинный меч покинул ножны. Икару оказался перед Терумимей и снова взмахнул клинком. Холодный блеск лезвия на мгновение отвлек внимание кунайчи. Плохо. Внезапно Терумимей опомнилась, быстро собралась с мыслями и перестала следить за мечом Икару, уклоняясь и блокируя атаки, полагаясь лишь на свое чутье. В одно мгновение они снова сцепились в ожесточенном бою. Видя, что ситуация вновь становится невыгодной, Терумимей стиснула зубы и, рискуя получить ранение левой руки, резко увеличила дистанцию между собой и Икару. В следующий момент она с невероятной, небывалой для себя скоростью сложила печати и применила технику Кекки Гинкай, стихия лавы, техника лавового чудовища. Пух большое облако едкой вязкой жидкости устремилось прямо в лицо Икару. Он не осмелился встретить атаку в лоб и молниеносно уклонился в сторону, избежав опасности быть расплавленным и разъеденным. Техника мгновенного меча, почти сразу после того, как ему удалось уклониться от атаки, он собрал чакру стихии ветра и применил эту технику меча, молниеносно устремившись к Терумимей. Однако Терумимей тоже была не из простых. Она ловко перевернула руки и, словно из ниоткуда, достала несколько кунаев. Подобно небесной деве, рассыпающей цветы, она метнула их в жизненно важные точки Икару. Увидев это, Шаринган Икару стремительно завращался, мгновенно определив направление и траекторию полета всех кунаев. Его тело вспыхнуло голубым светом, он последовательно применил технику мгновенного меча, виртуозно избегая всех атак. Тем не менее, хотя ему удалось избежать атаки противника, это позволило Терумимей выиграть драгоценное время и снова увеличить расстояние между ними. После этого, не говоря ни слова, она обрушила еще один удар стихии лавы, техника лавового чудовища в направлении Икару. Икару снова не осмелился принять атаку напрямую и был вынужден уклониться. Так бой превратился в изнурительное преследование и уклонение. Время шло неумолимо. Постепенно Терумимей начала сдавать позиции. По сравнению с Икару, который в основном использовал технику меча для атаки, лишь изредка прибегая к ниндзюцу и гендзюцу, Терумимей, чтобы использовать свои сильные стороны и избегать слабых, в основном сражалась с помощью ниндзюцу. Таким образом, расход чакры у них был совершенно на разных уровнях. К тому же, давление, которое они испытывали, было различным, и результат становился все более предсказуемым. Пых-пых Терумимей, вся покрытая ранами, стояла на поверхности моря, тяжело дыша. Глядя на Икару вдалеке, она не могла скрыть горечи и разочарования в своих глазах. Можно было заметить, что Икару, по сравнению с началом боя, кроме небольших повреждений на одежде, практически не изменился. На всем его теле не было видно ни единой раны. Дело не в том, что он не был ранен, а в том, что все полученные раны уже были исцелены с помощью усовершенствованной им техники мистической ладони прямо в пылу сражения. В результате этой растущей разницы внешний вид двоих бойцов представлял собой разительный контраст. В то же время это ярко отражало пропасть в их текущем состоянии, что и было причиной горького разочарования Терумимей. Однако, как бы она ни была разочарована, выбора не оставалось. Если раньше у нее еще были сомнения, то теперь их не осталось. Отступать стало жизненной необходимостью. Терумимей окинула внимательным взглядом периферию поля боя. Прошло уже около 15 минут, и преимущество, которое она получила ранее, когда настоящее тело Икару еще не появилось, полностью растаяло. Если продолжить в том же духе, не только она погибнет здесь, но и остальные воины едва ли смогут избежать смерти. С этой тяжелой мыслью Терумими решительно настроилась, несколькими молниеносными движениями отступила к краю поля боя, приблизившись к Ао, и подала ему четкий сигнал к отступлению. В этот момент состояние Ао, хотя и оставалось тяжелым, но рана на груди после экстренной обработки временно перестала кровоточить, и его боеспособность немного восстановилась. Увидев жест Терумимей, он без малейших колебаний тут же достал свисток и резко дунул в него. Мгновенно над полем боя разнесся пронзительный свист. Все шиноби тумана уже обращали внимание на происходящее, и теперь, услышав приказ об отступлении, они мгновенно отреагировали. Увидев их отступление, Учиха Тикка и Камда Бидзуру тут же подошли к Икару и спросили: «Командир, преследуем?» Услышав это, Икару проследил взглядом направление бегства Терумиме и ее людей. Они направлялись в сторону, откуда ушли боевые корабли тумана, что также совпадало с направлением к передовой базе Конохи в стране Волн. Очевидно, Терумиме и ее люди планировали соединиться с основными силами шиноби тумана. В самом деле, в бескрайнем море им некуда было больше идти, кроме как соединиться с основными силами. Только те четыре боевых корабля могли обеспечить им безопасное возвращение. И как раз их собственной задачей было нанести внезапный удар с тыла тумана. Хаэм, этот план уже вряд ли мог сработать, но им все равно нужно было отправиться на главное поле боя. Таким образом, можно было по пути начать преследование. Однако прежде чем принять решение, Икару внимательно осмотрел поле боя. На данный момент в живых осталось всего 21 шиноби Конохи, и все они были ранены. В такой ситуации, естественно, невозможно было сразу начать преследование. В их нынешнем состоянии, даже если они догонят противника, неясно, смогут ли они остановить его. А если случайно столкнуться с подкреплением врага, проблемы станут еще серьезнее. Поэтому, после недолгих размышлений, Икару решил сначала дать отряду время на восстановление, а затем повести людей в преследование. Когда он озвучил это решение, и Учиха Тикка, и Камда Бидзуру невольно вздохнули с облегчением. Очевидно, они тоже не горели желанием преследовать врага в таком плачевном состоянии. Заметив их едва различимые выражения лиц, Икару твердо распорядился: «Немедленно подсчитайте потери в каждом отряде и осмотрите раны всех. Тех, у кого серьезные ранения, можно пока направить ко мне». «Есть, командир». Учиха Тикка и Камда Бидзуру ответили в унисон и удалились, каждый по своим делам. Глядя им вслед, Икару не стал больше размышлять. Несколькими мгновенными перемещениями он добрался до наблюдательного пункта на скалистом утесе. Затем, не обращая внимания на кровь и трупы на земле, он нашел относительно чистое место и начал медитировать. Череда длительных переходов и ожесточенных сражений полностью истощила его, и ему необходимо было срочно восстановить силы. И это было одной из главных причин, почему он не стал безрассудно вести людей в погоню. Глава 324. На главном поле сражения полчаса спустя Икару открыл глаза. Вокруг него собралось около 20 человек, кто сидел на корточках, кто стоял. Некоторые, как и он мгновение назад, пребывали с закрытыми глазами, накапливая силы перед грядущим сражением. Другие жевали солдатские пилюли, восполняя истощенные запасы чакры. Третьи методично полировали свои ниндзя-инструменты, надеясь увеличить шансы на победу в предстоящей битве. Все молчали, погруженные в собственные мысли. Когда Икару поднялся на ноги, все взгляды мгновенно обратились к нему. Он медленно окинул каждого внимательным взглядом, в итоге остановившись на трех бессознательных телах, неподвижно лежавших в стороне. Эти трое были полностью обмотаны бинтами и, несмотря на то, что совсем недавно Икару применил к ним технику мистической ладони восьмого уровня, все равно выглядели скорее мертвыми, чем живыми. Несомненно, все трое были тяжело ранены. Им просто повезло, что Терумиме и ее группа спешили с отступлением, именно это и сохранило им жизни. В противном случае они наверняка бы погибли от добивающего удара какого-нибудь шиноби тумана. В таком состоянии они точно не смогут участвовать в предстоящей битве, а Икару не мог позволить себе оставить кого-то для их охраны. Теперь все зависело только от их собственной удачи. Если после ухода отряда они наткнутся на подкрепление ниндзя из тумана или какую-то другую опасность, им останется только покорно ждать смерти. Что касается того, чтобы взять их с собой. Да бросьте, они шли на войну, а не на пикник. Брать раненых с собой, значит подвергать весь отряд еще большей опасности. Будем надеяться, им повезет, пробормотал Икару, опустив голову. Больше не обращая внимания на этих троих, он повернулся к остальным и с серьезным видом спросил. «Все готовы?» «Готовы», хором ответили все. «Отлично», кивнул Икару и решительно скомандовал. «Выдвигаемся». «Есть, командир». В один голос отозвались 15 человек. Не говоря больше ни слова, Икару стремительно выскочил из сторожевой башни, ступил на морскую воду и помчался в направлении передовой базы. Шиноби Канахи, глядя на его спину, последовали его примеру. Один за другим они выпрыгнули из башни и побежали по водной глади, следуя за своим командиром. Вскоре в башне остались лишь трое тяжелораненых ниндзя из Канахи, в то время как на морской поверхности виднелись более десятка стремительно удаляющихся силуэтов. А в это время в стране волн, на передовой базе, шло ожесточенное сражение между ниндзя из Канахи и деревней Скрытого Тумана. На поле боя царил полный хаос, с обеих сторон сражалось более 400 шиноби, и разрушения, которые они наносили, были поистине катастрофическими. Не только передовая база, но и вся территория в радиусе 2-3 километров превратилась в поле битвы. Повсюду слышались звуки столкновений, взрывы техник и крики раненых. В начале силы Канахи, используя преимущество местности и предварительную подготовку, удерживали некоторое превосходство. Но с течением времени их преимущество постепенно таяло, сменяясь равновесием сил. Сейчас же они уже начали уступать, и причина была проста. Деревня Скрытого Тумана после долгого затишья начала эту атаку с твердым намерением победить, бросив в бой свои элитные отряды. Поэтому, несмотря на численное меньшинство и сражение на чужой территории, они смогли переломить ситуацию в свою пользу. К счастью, третья сторожевая башня заранее обнаружила передвижение вражеских войск, что позволило передовой базе хоть как-то подготовиться. Если бы противник действительно подобрался незаметно, словно призрак, и застал их врасплох, ситуация могла бы быть намного хуже. В худшем случае они мгновенно потерпели бы сокрушительное поражение. Тем не менее, даже сейчас передовая база не могла продержаться долго, просто еще не была достигнута критическая точка. Как только эта точка будет пройдена, потери Канахи начнут стремительно расти, и тогда спасти положение будет уже невозможно. В глубине базы Джонин из клана Учиха, отвечающий за командование, хмурился, просматривая боевые сводки, непрерывно поступающие с передовой. Через некоторое время он повернулся к стоявшему рядом Чунину, ответственному за передачу сообщений, что с ударной группой из третьей сторожевой башни. «Докладываю, командир, Джонин Канда недавно прислал сообщение, что они уже выдвинулись», — ответил Чунин, но потом немного замялся. Однако, ХМ, видя его колебания, Джонин из клана Учиха приподнял бровь. «Если есть что сказать, говори прямо». «Да, командир». Чунин Канахи встрепенулся и сразу же продолжил. «Командир, третья сторожевая башня недавно подверглась внезапному нападению. Сейчас в отряде осталось меньше 20 человек, все ранены. В такой ситуации, даже если они прибудут вовремя и идеально выполнят задание, вряд ли это существенно изменит общую картину боя». Он выразился весьма деликатно, хотя на самом деле думал, что от них не будет абсолютно никакого толку. Однако, услышав его слова, Джонин из клана Учиха неожиданно рассмеялся. «Если бы речь шла о ком-то другом, ты был бы прав. Но Учиха Икару — совсем другое дело». «Призрачный клинок Икару?» — с сомнением переспросил Чунин. «Именно он», — уверенно кивнул Джонин из клана Учиха. «Другие, возможно, не знали истинной силы Икару и считали, что его боевые подвиги, о которых рассказывал клан Учиха, сильно преувеличены. Но Джонин знал, что реальность была даже более впечатляющей, чем эти рассказы. Например, в той засаде, организованной тремя мечниками, Икару после боя практически не получил серьезных ранений. Более того, у него осталось достаточно сил, чтобы лечить других раненых. Все это ясно указывало на то, что Икару даже не использовал свою полную силу. А судя по его прошлым выступлениям, если бы он сражался в полную мощь, его боевая сила могла бы подняться на целый уровень выше. Так что, несмотря на то, что в третьей сторожевой башне осталось меньше 20 человек, Джонин из клана Учиха все равно возлагал на них большие надежды. Вернее, на одного конкретного Икару. Что касается остальных, честно говоря, они его особо не интересовали. Сейчас он просто надеялся, что Икару прибудет как можно скорее. На данный момент на всем поле боя им не хватало человека, способного контролировать ситуацию. Как только Икару появится, он сразу же станет центром внимания, поднимет боевой дух своих и нарушит атакующий ритм противника. Джонин из клана Учиха был твердо уверен, что гений их клана сможет это сделать. А Икару в это время даже не подозревал, какие надежды на него возлагают. Сейчас он был в пути, стремительно приближаясь к передовой, а еще раньше него к месту сражения прибыли Тирумиме и ее люди. Доложив ситуацию командующему ниндзя из тумана, она сразу получила новый приказ – взять часть отряда и организовать перехват Икару, чье появление они предвидели. Однако Икару уже знал, что противник отступил к главному полю боя, и что информация о нем наверняка утекла. Разве мог он не предвидеть такой ход? Поэтому, приблизившись к передовой базе на 5 километров, он повел отряд по совершенно другому маршруту, по тому самому пути, которым ранее тайно пробирался от передовой базы к рифовой наблюдательной вышке. Благодаря этому маневру ему удалось полностью избежать подготовленной Тирумимей засады. Глава 325. Сквозь осаду спустя 20 минут Икару во главе отряда достиг передовой базы. В уши тут же ворвалась какофония битвы. Металлический лязг сталкивающегося оружия, мучительные стоны раненых, оглушительные взрывы от взрывных печатей и множество других звуков сражения. Все это заставило Икару и его подчиненных мгновенно собраться и предельно обострить внимание. Активировав шаринган, Икару быстро оценил обстановку на поле боя и без промедления отдал приказ. «Следуйте за мной и держитесь рядом». «Есть, командир», — хором ответили бойцы, кивая в знак согласия. Видя их готовность, Икару поднял три пальца, затем начал опускать их один за другим, и когда последний палец опустился, он молниеносно выскочил из укрытия и ринулся в бой, атакуя с фланга. Дюжина ниндзя мгновенно последовала за ним. Шиноби тумана, застигнутые врасплох, не успели среагировать, несколько из них были убиты в мгновение ока, и их боевой порядок мгновенно рассыпался. В то же время шиноби Канахи, сдерживавшие до этого натиск противника, получили долгожданную передышку. Увидев, как Икару продолжает стремительное наступление, они, как и выжившие ниндзя с наблюдательного пункта номер 3, пристроились позади него и по флангам. Так сформировался боевой порядок в форме стрелы с Икару на острие, который неудержимо врезался в гущу сражения. Техника меча уровня 7.00, в сочетании с техникой иллюзорного меча уровня 5 и полностью эволюционировавшим трехтома и шеринганом превратили Икару в настоящее божество войны. Он словно ураган проносился по полю битвы, сметая всех на своем пути. Ни один шиноби тумана, будь то чунин или генин, не мог противостоять ему даже в течение одного обмена ударами. Что касается джонинов, несмотря на то, что деревня скрытого тумана отправила на это задание свои элитные силы, джонины не встречались на каждом шагу. К тому же, место для внезапной атаки Икару выбрал тщательно, заранее исключив участки с высокой концентрацией сильнейших врагов. Да и у джонинов тумана уже были достойные противники, джонины Канахи сковывали их действия, давая Икару полную свободу маневра. «Ах! А-а! Арх!» Один за другим раздавались крики агонии, когда Икару косил жизни шиноби тумана одним ударом меча. При этом он не забывал складывать печати для техники поглощения чакры, восполняя свой истощающийся запас. Хотя он отдыхал полчаса на наблюдательном пункте и затем 20 минут в пути постоянно использовал технику очистки чакры, длительное перемещение и непрерывные сражения серьезно истощили его резервы. Состояние Икару все еще не вернулось к оптимальному, поэтому он не упускал возможность пополнить свою чакру. Обхватив горло одного чунина тумана правой рукой, окутанный тонким слоем чакры, он высосал всю энергию противника за считанные секунды перед его смертью. Затем Икару швырнул безжизненное тело в сторону приближающегося такубицу джонина тумана. После того, как он последовательно убил около 10 врагов, один из особых джонинов наконец освободился и выступил, чтобы остановить его продвижение. К сожалению для противника, всего лишь один такубицу джонин не представлял серьезной угрозы для Икару. Увидев летящее в него тело товарища, джонин инстинктивно отпрыгнул в сторону. Когда он вновь сосредоточил внимание на Икару, то заметил вспышку бирюзового света, промелькнувшую на мече и теле Учихи. В следующий миг Икару материализовался прямо перед ним. «Хаэм, Такубицу Джонин Тумана внутренне вздрогнул и поспешно отступил назад, одновременно увеличивая дистанцию и метая кунай. Свист. Раздался тихий звук рассекаемого воздуха. Кунай точно устремился к сердцу Икару. Шаринган Учихи слегка повернулся, мгновенно отслеживая траекторию полета оружия. Затем его тело вновь озарилось бирюзовым светом, активировалась техника мгновенного меча, позволившая ему одновременно уклониться от атаки и вновь сократить дистанцию до Такубицу Джонина. Однако на этот раз он появился не перед противником, а сбоку от него. В этот момент Джонин как раз повернул голову, собираясь сделать шаг в эту сторону. Очевидно, что Икару, благодаря проницательности Шарингана, уже предугадал его движение. Таким образом, Джонин, как по заказу, попал прямо под подготовленное гендзюцу, демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. В одно мгновение острая боль пронзила все тело Такубицу Джонина. Ему казалось, будто его конечности пригвоздили к земле огромными железными кольями, лишая возможности двигаться. «Учиха Икару!» — выкрикнул Такубицу Джонин Тумана, понимая, что ему не избежать гибели. В последний момент жизни он произнес имя своего убийцы, словно предупреждая остальных или выражая свое бессильное негодование. Впрочем, Икару было безразлично, о чем думал противник. Чвак. Его меч пронзил живот Такубицу Джонина Тумана. Рана была тяжелой, но не смертельной. Воспользовавшись моментом, Икару сложил печати и применил ниндзюцу, технику поглощения чакры. На его ладони появилось легкое свечение, и он схватил Такубицу Джонина за горло. Тут же чакра противника устремилась через меридианы в руке Икару, словно вода из прорванной плотины, вливаясь в его тело и преобразуясь в его собственную энергию. Икару мельком взглянул на свою панель. В настоящий момент его техника поглощения чакры прошла 70% пути до уровня 5, примерно еще 1000 очков мастерства, и она достигнет уровня 6. К тому времени скорость поглощения чакры, несомненно, еще больше увеличится. Возможно, тогда эта техника сможет служить и как атакующая. Только представьте, истощить всю чакру противника в момент прикосновения, от одной мысли об этом становится жутко. Однако Икару полагал, что даже если бы он достиг такого уровня мастерства, эта техника, вероятно, была бы эффективна только против чунинов и генинов. Ведь ни один джонин не позволил бы ему поддерживать контакт в течение нескольких секунд во время боя. Эти мысли промелькнули в его голове, пока он отпускал руку. Такубицу Джонин Тумана, лишенный всей чакры, уже не мог удержаться за жизнь и окончательно испустил дух. Вжих. Икару вытащил меч и бегло осмотрелся. Он заметил, что некоторые джонины Тумана уже обратили на него внимание, а некоторые даже пытались вырваться из схваток с джонинами Конохи, чтобы добраться до него. Икару понимал, что времени у него осталось немного. С этой мыслью он тут же ринулся в ближайшую группу сражающихся, продолжая размахивать мечом и собирать кровавую жатву. Все больше шиноби Конохи освобождалось от противников и вместе с ниндзя, следовавшими за Икару и по его флангам, формировало новую ударную силу, вторгаясь в другие участки сражения. 2 минуты спустя Икару прекратил наступление. Глядя на Джонина Тумана с знакомой внешностью перед собой, он наконец проявил в глазах проблеск настороженности. «Учиховский молокосос, я слышал, ты убил этого никчемного Марина Сука. Теперь позволь мне, великому, проверить, на что ты способен». Джонин Тумана оскалился, обнажая белоснежные зубы, и злобно ухмыльнулся. «Запомни, мое имя Кахтара, Кагуя Кахтара, ха!» С этими словами он издал тихий боевой клич, и все его тело начало трансформироваться. Кости удлинились, превращаясь в множество острых шипов, покрывших его с головы до ног. Да, перед ним был никто иной, как джонин из клана Кагуя. Глава 326. Возобновление битвы. Шикацумику. Прошептал Икару, взмахнув длинным клинком, окутанным голубым свечением. Активировав технику мгновенного меча, он в мгновение ока оказался сбоку от Кагуи Кахтара. Вжух мелькнул отблеск лезвия. Шайрер, шайрер, шайрер, раздался пронзительный звук трения металла о кость. Удар Икару, нацеленный на шею противника, был остановлен поднятой рукой. При столкновении длинного клинка и костяного шипа раздался скрежет, от которого сводило зубы. Однако, в отличие от предыдущего боя с Кагуи и Марина Сука, когда он не мог пробить защиту, на этот раз с помощью редкого оружия, меча Кусанаги, костяные шипы противника уже не могли полностью остановить его клинок. Послышался отчетливый хруст, и костяной шип на руке противника был разрублен длинным клинком Икару, наполненным чакрой стихии ветра, обнажив плоть под ним. К сожалению, после разрубания шипа сила в лезвии почти иссякла, и в итоге меч лишь рассек кожу противника, не сумев перерубить кость руки. Почувствовав боль в руке, Кагуя Кахтара облизнул губы и злобно усмехнулся. «Неплохо, у тебя есть навык, но не недооценивай силу нашего клана Кагуя». С громким криком он активировал способности Шикацумику. Отрубленный костяной шип мгновенно отрос заново, а рассеченная плоть быстро затянулась. Кагуя отпрыгнул назад, увеличив дистанцию, а затем выпустил 10 костяных снарядов из пальцев, похожих на пули, вынудив преследующего его Икару отступить. Сразу после этого он вытянул левую руку вперед, и из его ладони начала формироваться рукоять меча. Схватив ее правой рукой, он резко выдернул, и в его руке появился белоснежный костяной меч, блестящий словно драгоценный нефрит. Завершив эти действия в мгновение ока, Кагуя Кахтара окинул взглядом Икару и его длинный клинок, демонстративно повертел шеей и произнес: «Малец, теперь господин хорошенько с тобой поиграет». На этих словах он рванулся вперед, оказавшись перед Икару, и с силой взмахнул костяным мечом. Икару мгновенно поднял свой клинок для блока. Раздался звонкий бзинь, когда костяной меч и длинный клинок столкнулись, издав чистый звук металлического удара. На этот раз, даже с наложенной чакрой стихии ветра, увеличивающей остроту, его длинный клинок не смог повредить костяной меч противника. Это ясно показывало, насколько невероятно твердым было оружие в руках Кагуи. Убедившись, что Икару не может разрушить его костяной меч, Кагуя Кахтара наконец расслабился и, громко смеясь, начал серию стремительных атак. Его техника была молниеносной, а углы атаки чрезвычайно коварными. Часто, едва завершив один удар, он уже готовил второй, вынуждая Икару лишь пассивно защищаться. Эта серия невероятно плавных комбинаций, которую Икару уже видел в исполнении Кагуи Марина Сука, была одной из 6 секретных техник клана Кагуя в сочетании с Шикацумику, танец камелии. Ее суть заключалась в быстрых атаках, непрерывных наступательных действиях, создающих давление на противника, вынуждая его раскрыть бреши в защите, а затем завершить убийство. Только благодаря тому, что Икару обладал шаринганом, мог ясно видеть движения противника, имел молниеносную реакцию и высокий уровень владения мечом, он мог противостоять этой смертоносной технике. В противном случае, он вряд ли был бы достойным соперником. Дзинь-дзинь-дзянь, звонкие звуки столкновения металла раздавались непрерывно, подобно частым каплям дождя, а движения обоих бойцов достигли предела скорости. Для обычного человека все слилось бы в размытое пятно, а скорость обоих противников продолжала расти. Теперь все сводилось к тому, кто первым не выдержит темп, тогда и наступит момент решения победителя. Одна секунда, две секунды, одна минута, две минуты. Интенсивный бой продолжался целых 5 минут. Наконец, в какой-то момент длинный клинок Икару, скользнув по костяному мечу Кагуи Кахтара, нанес удар по телу противника. Хотя костяные шипы блокировали большую часть урона, и противник не получил серьезных повреждений, это был несомненный знак того, что он уже не поспевал за скоростью Икару. Осознав это, лицо Кагуи Кахтара исказилось от ярости. Из 6 секретных техник Шикацумику, больше всего он владел именно танцем камелии, и теперь он проиграл в своей самой сильной дисциплине. Можно представить, какой сокрушительный удар это нанесло его самолюбию. В противоположность этому, глаза Икару словно излучали особый свет, его уверенность достигла пика, и длинный клинок в его руке рассекал воздух с невероятной скоростью и силой. Техника меча, техника иллюзорного меча, техника мгновенного меча, он виртуозно применял их одну за другой, непрерывно атакуя своего противника. Кагуя Кахтара оказался настолько подавлен, что едва мог перевести дух, а сливающиеся в одно целое отблески клинка заставляли его голову кружиться. Лишь благодаря Шикацумику, покрывавшему все его тело костяными шипами, и быстрой регенерации поверхностных ран, он еще не был повержен одним сокрушительным ударом Икару. Однако продолжать в таком темпе было невозможно. Хотя способности Шикацумику были чрезвычайно мощными, постоянное выращивание костей требовало огромного количества чакры. Если чакра иссякнет, даже самый совершенный Шикацумику станет бесполезен. Осознав это, Кагуя Кахтара перестал пытаться соревноваться с Икару в мастерстве меча. Вместо этого он начал полностью управлять всем своим скелетом, раскрывая истинную мощь Шикацумику, искусно чередуя 5 секретных техник в бою с Икару. Почему 5 техник, а не 6. Очень просто, потому что последнюю, танец папоротника, в клане Кагуя сейчас никто не мог использовать, кроме Кагуи Кимимора, которого использовали как живое оружие. Итак, оставалось только 5 техник. Однако даже эти 5 техник он использовал не так искусно, как Кагуя Марина Сука, заметно уступая в балансе и точности выполнения. Когда-то, столкнувшись с Кагуей Марина Сука, Икару был вынужден избегать прямого столкновения. А теперь, против Кагуи Кахтара, он мог противостоять ему лицом к лицу, и даже ловко использовать моменты переключения между техниками для мощных контратак. Конечно, отчасти это было связано с опытом борьбы против этих 5 техник, накопленным после боя с Кагуей Марина Сука. Но нельзя отрицать, что давление, оказываемое на него Кагуей Кахтара, действительно было не таким сильным, как от его предыдущего противника. Возможно, нет необходимости тратить больше времени, подумал Икару, выжидая удобный момент. Уловив мгновенную брешь в защите, он нанес молниеносный удар, блокируя атаку Кагуи Кахтара, и, стремительно наклонившись вперед, сократил дистанцию. В его левой ладони мгновенно сконцентрировался шар чакры высокой плотности, ниндзюцу без печатей, Расинган. Бум. Икару вытянул левую руку и прижал ее прямо к груди Кагуи Кахтара. Шар чакры высокой плотности взорвался, с огромной силой отбросив противника. Бах. Кагуя Кахтара тяжело рухнул на землю, послышался треск, и костяные шипы на его груди начали ломаться один за другим. Кожа и плоть под ними заметно деформировались, тонкие струйки крови просачивались сквозь трещины, образуя извилистые кровавые линии. Очевидно, несмотря на защиту костяных шипов, Расинган Икару нанес ему значительный урон. Более того, если бы противник не активировал способности Шикацумику в последний критический момент, увеличив прочность этой части костяных шипов, с мощью Расингана уровня 6, противник, даже если бы не погиб, получил бы тяжелейшие ранения, а не как сейчас, когда после сокрушительного удара он все же смог быстро подняться на ноги. Да, несмотря на мощь атаки, Кагуя Кахтара не был смертельно ранен и снова стремительно встал, готовый продолжить бой. Глава 327. Ценой крови, очень хорошо, малец, просто великолепно, процедил Кагуя Кахтара, поднявшись на ноги. Вместо того, чтобы сразу атаковать, он пристально уставился на Икару, скрипя зубами от ярости. По его знаку трое ниндзя из клана Кагуя, прибывшие заранее, немедленно окружили противника. Икару мельком окинул их взглядом и, убедившись, что перед ним всего лишь трое чунинов, больше не обращал на них внимания. Для него это не представляло серьезной угрозы. Если он смог победить Кагуя Кахтара, то несколько дополнительных чунинов ничего не меняли. Чунин остается чунином. Даже с преимуществом Шикацумику, они все равно остаются чунинами, их сила не так уж велика. Их присутствие могло лишь немного усложнить предстоящий бой, но никак не повлиять на исход сражения. Однако Кагуя Кахтара, похоже, придерживался иного мнения. Как только его подчиненные заняли позиции, он немедленно перешел в наступление. Увидев, что их командир атакует, трое чунинов из клана Кагуя не посмели медлить и тоже бросились в бой. Двое из них приблизились к Икару, координируя свои атаки с Кахтара, а третий остался в десятке метров от них, непрерывно используя технику Шикацумику. Пулеметные пальцы обстреливая Икару издалека. Несмотря на кажущуюся незначительность этих маленьких костяных снарядов, их эффективность ничуть не уступала атакам двух чунинов в ближнем бою. Благодаря улучшению характеристики телосложения и прогрессу в технике мистической ладони, способности Икару к самоисцелению и лечению ран значительно возросли. Однако он по-прежнему оставался уязвимым ниндзя, не сумевшим преодолеть ограничения своего смертного тела. Поэтому ему все еще приходилось быть осторожным, сталкиваясь с внезапными атаками костяных снарядов. Впрочем, это было единственной проблемой. С 19 очками параметра дух, восприятие Икару уже намного превосходило обычных людей. А в сочетании с потрясающей проницательностью Шарингана обычные внезапные атаки не могли застать его врасплох. В конечном счете, исход сражения решала грубая сила. Различные хитрости и уловки отходили на второй план. Однако пока он размышлял об этом, костяной хлыст, напоминающий позвоночник, внезапно пронзил грудь одного из сражавшихся с ним чунинов клана Кагуя и устремился прямо к нему, пытаясь опутать. Управлял этим костяным хлыстом, без всяких сомнений, сам Кагуя Кахтара. Икару узнал эту технику, одну из шести секретных приемов Шикацумику клана Кагуя, известную как танец Климатиса, лоза. Она идеально подходила для гибкого маневрирования, захвата противника и последующего убийства. Раньше Кагуя Кахтара уже несколько раз использовал эту технику, но максимум, что он делал, прикрывался телами двух чунинов. Теперь же он без колебаний пожертвовал одним из своих людей. Это не было обманом, и Кару отчетливо ощущал, как жизненная энергия стоящего перед ним чунина клана Кагуя стремительно угасает. В глазах умирающего застыло потрясение, судя по всему, он сам не ожидал, что станет жертвой. Не зря их называют кланом безумцев, подумал Икару. Кахтара, не задумываясь, жертвует своими же людьми. Похоже, в его голове, кроме жажды битвы и убийства, уже мало что осталось. Однако, справедливости ради, эта внезапная атака действительно создала Икару серьезные проблемы. Она оказалась полностью неожиданной, и поскольку он был занят сражением с двумя чунинами, у него не хватило времени среагировать должным образом. Несмотря на попытку уклониться, в конечном итоге он все же попал в ловушку. Окровавленный костяной хлыст скользнул вдоль его тела, затем обвился вокруг, мгновенно пленив его. Но это было еще не все. Увидев, что Икару пойман, Кагуя Кахтара злорадно ухмыльнулся и громко крикнул: «Малец, сейчас ты сдохнешь!» Говоря это, он активировал способность Шикацумику, видоизменяя костяной хлыст в своей руке. Хлыст стал еще прочнее, а его конец заметно преобразился, превратившись в подобие наконечника копья, который устремился прямо к сердцу Икару. Если бы этот удар достиг цели, Икару наверняка был бы обречен. В тот момент ему не хватало времени применить ни технику мгновенного меча, ни технику телесного мерцания, ни даже технику подмены. Ощущая острую боль от костяного хлыста, сжимающего его тело, Икару тихо вздохнул, понимая, что на этот раз попался. К счастью, у него все еще оставался козырь в рукаве. Икару быстро осмотрелся и, убедившись, что вокруг только обычные ниндзя, мысленно сосредоточился, опустил голову и активировал Мангекё Шаринган. Затем он применил технику, скрытую в его левом глазу, Даудзюцу Небесное Владычество. В следующее мгновение его силуэт размылся, исчез, а затем снова появился. За этот краткий миг костяной хлыст Кагуя Кахтара ударил в пустоту. «Что? Как это возможно?» — воскликнул Кагуя Кахтара, широко раскрыв глаза от изумления и растерянности. Он никак не мог понять, как Икару удалось избежать этого удара. Икару, конечно, было не до объяснений. Воспользовавшись тем, что мировоззрение Кагуя Кахтара пошатнулось, а сознание помутилось, он применил технику мгновенного меча, мгновенно преодолел преграду в виде чунина и оказался прямо перед противником. Свист. Блеснула вспышка клинка. Кагуя Кахтара опомнился слишком поздно. Он едва успел поднять руку, чтобы блокировать атаку Икару. В этот момент Икару убрал меч и сложил печати, на одном дыхании применив запретную технику С-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен. З-з-з-з-з-з-з. Раздался пронзительный скрежет. Устрашающая мощь распространилась от ладони Икару, заставив всех вокруг обернуться. Огромный сюрикен, созданный из чакры стихии ветра и непрерывно вращающийся, напоминал косу самой смерти и, казалось, упирался в сердце каждого присутствующего. Все невольно затаили дыхание. Икару не дал Кагуя Кахтара времени на реакцию и не позволил остальным прийти ему на помощь. Как только стихия ветра, вращающийся сюрикен сформировался, он тут же вонзил его в тело противника. «А-а-а!» — вырвался мучительный крик из уст Кагуя Кахтара. Его тело, объятое вихрем чакры стихии ветра, взлетело вверх, а затем стихия ветра, вращающийся сюрикен взорвался, превратившись в шар энергии, полностью окутавший его. Внутри этого светящегося шара бесчисленные тончайшие иглы, созданные из чакры, непрерывно пронзали каждую клетку его тела. Через несколько мгновений энергетический шар рассеялся. Кагуя Кахтара тяжело рухнул на землю, его жизненная сила была на исходе, а костяные шипы полностью втянулись обратно в тело. Свист. Силуэт Икару мгновенно возник рядом. Затем блеснул холодный свет. Послышался хлюпающий звук, длинный меч рассек горло Кагуя Кахтара, окончательно прервав его жизнь. Только теперь Икару глубоко и протяжно выдохнул. Глядя на труп Кагуя Кахтара, он понимал, что на самом деле проиграл этот бой. Не будь у него такого козыря, как Мангекё Шаринган, Он сейчас в лучшем случае был бы тяжело ранен. Можно лишь сказать, что ни в коем случае нельзя терять бдительность и недооценивать противника. Как в только что произошедшем бою, он считал, что противник не сможет победить, и что призвать на помощь трех чунинов было бесполезно, но в итоге Кахтара преподал ему наглядный урок. Кроме того, козырь потому и называется козырем, что его нельзя легкомысленно раскрывать. Хотя он и принял некоторые меры предосторожности, активировав Мангекё Шаринган лишь на мгновение, и был почти уверен, что никто не заметил этого. Но его внезапное исчезновение и появление не могло не привлечь внимание некоторых людей. Один-два раза, возможно, обойдется без последствий. Но если это будет происходить слишком часто, секрет неизбежно раскроется. К тому времени, если кто-то сопоставит это с его шаринганом, они могут догадаться о чем-то большем. Поэтому, чтобы Мангекё Шаринган не раскрылся слишком рано, лучший способ – использовать его только в крайнем случае. А для этого ему нужно действовать еще осторожнее. Этот случай стал для него хорошим уроком. Глава 328. Выигрывая время, Икару, взяв под контроль свои эмоции, перестал размышлять о произошедшем и обратил внимание на двух чунинов из клана Кагуя, которые только что помогали Кагуе Кахтар атаковать его. В этот момент они все еще не пришли в себя от внезапной смерти своего товарища. По сравнению с ними, Кагуя Кахтара занимал гораздо более высокое положение в клане, обладал значительно большей силой и пережил бесчисленное количество сражений. Но вот такой человек внезапно погиб прямо у них на глазах, вызвав ощущение нереальности происходящего. Икару, впрочем, абсолютно не интересовало, что они думали. Зафиксировав взглядом обоих, он молниеносно активировал технику мгновенного меча и через долю секунды оказался перед одним из них. Вжух, в воздухе мелькнул холодный блик клинка. Чунин из клана Кагуя попытался оказать сопротивление, но Икару мгновенно применил иллюзию Шарингана, полностью парализовав его. Затем длинный меч одним точным движением прошел по горлу противника, мгновенно оборвав его жизнь. Увидев смерть товарища, второй чунин наконец очнулся и инстинктивно бросился бежать. Однако не успел он сделать и двух шагов, как длинный меч пронзил его тело насквозь. Капли алой крови упали на землю, а невыносимая боль пронзила все его существо. Опустив взгляд, чунин увидел кончик лезвия, торчащий из его груди. «Неужели я умираю?» — пронеслось в его угасающем сознании. В следующий момент мощная всасывающая сила распространилась от области его сердца. В одно мгновение чакра хлынула из его тела, словно вода, прорвавшая плотину. С утратой поддерживающей жизнь энергии его жизненные силы начали стремительно угасать, и через несколько секунд он полностью утратил признаки жизни. Икару убрал руку и пробормотал с удовлетворением. Неплохо, восполнил запасы. Использовав ранее технику стихия ветра, вращающийся сюрикен, он потратил немало чакры, и сейчас, получив возможность пополнить ее, не упустил свой шанс. Чувак Икару резко выдернул длинный меч, позволив телу чунина рухнуть на землю. Стряхнув кровь с клинка, он огляделся вокруг и заметил, что все шиноби тумана держались на почтительном расстоянии, не осмеливаясь даже приблизиться к месту схватки. Раньше они делали это, возможно, опасаясь, что его сражение с Кагуей и Кахтара заденет их. Теперь же, увидев его истинную силу, они просто боялись подходить. Однако то, что они держались на расстоянии, вовсе не означало, что Икару не станет искать с ними неприятностей. Как раз когда он присматривал следующую цель, поток чужой духовной силы внезапно проник в его сознание, и он услышал незнакомый голос. Это знакомое ощущение и процедура, секретная техника клана Яманака, техника ментальной связи, мелькнула мыслью Икару. Он подумал, что еще несколько подобных случаев, и он сам сможет освоить такую секретную технику. Дело было не в том, что он обладал каким-то особым талантом, а в том, что его базовый уровень был чрезвычайно высок. С текущим показателем духа в 19 очков освоение подобной ментальной техники было для него сущим пустяком. Впрочем, Икару не торопил события, всему свое время. Эти мысли промелькнули в его сознании за долю секунды, после чего он быстро сконцентрировался, чтобы услышать слова незнакомца. Довольно молодой голос произнес: «Джонин Икару, ситуация на восточной линии обороны критическая. Командир отряда приказал вам немедленно отправиться туда с людьми для поддержки. Для удобства выхода в море и лучшего противодействия вторжению деревни Скрытого Тумана, передовая база Канахи в стране Волн была расположена на юго-восточном побережье. База была небольшой, с не очень протяженной линией обороны, разделенной на три части. Восточную и южную линии, расположенные на флангах базы, и юго-восточную линию на фронте. Южная линия обороны, не обращенная к стране воды, находилась под наименьшим давлением. Юго-восточная, зажатая между восточной и южной, также не испытывала серьезной угрозы. Только восточная линия, обращенная непосредственно к стране воды, становилась первой мишенью для вторгающихся сил деревни Скрытого Тумана, и потому испытывала наибольшее давление. Вот и сейчас, место высадки Шиноби Тумана находилось именно там, и именно на этой линии обороны возникли серьезные проблемы. Пока Икару размышлял, в его сознании снова прозвучал голос. Кроме того, Терумимей, Ао и другие Шиноби Тумана, которых вы ранее победили, уже вернулись. Судя по их направлению движения, они, похоже, также планируют присоединиться к Восточному фронту. Будьте осторожны, Терумимей и Ао, значит, пробормотал Икару, а затем ответил мысленно, понял, что-нибудь еще, больше ничего, ответил ниндзя из клана Иманака. Услышав это, Икару тут же рассеял чужую духовную силу. Не теряя ни секунды, он собрал около 20 ближайших шиноби Канахи и вместе с ними устремился к полю боя на противоположной стороне базы. Действительно, они возвращались на базу с Южного фронта, участка, наиболее удаленного от восточного сражения и служившего лишь целью отвлекающего удара деревни Скрытого Тумана. Именно благодаря этому их передвижения остались незамеченными. Однако это косвенно указывало на то, что боевая мощь, развернутая деревней Скрытого Тумана, была чрезвычайно внушительной. Иначе они не стали бы размещать такого мастера, как Кагуя Кахтара, в направлении, которому не придавали особого значения. Если даже для отвлекающего маневра выделили столь серьезные силы, что уж говорить о Восточном фронте, главном направлении атаки. Вероятно, именно из-за этого на восточной линии обороны, которую база усиленно защищала, возникла критическая ситуация. Что касается Терумимей и Ао, честно говоря, Икару не слишком беспокоился о них. Ао даже не стоил упоминания, он был серьезно ранен Икару и не мог восстановиться до полной силы в ближайшее время. Его боевая мощь значительно снизилась, так что опасаться его не было причин. Терумимей, да, ее стихия лавы и стихия кипения действительно были грозным оружием, но именно в этом и крылась их слабость. Эти два вида ниндзюцу идеально подходили для атак по обширной территории, особенно стихия кипения, способная мгновенно охватить колоссальную площадь. Но на хаотичном поле боя она просто не могла высвободить их полную мощь. Как и тогда, возле сторожевой башни номер 3, даже с обширным морским пространством в качестве буфера Терумимей не осмеливалась безудержно использовать свои техники, опасаясь нанести вред собственным союзникам. Что уж говорить о плотном наземном сражении, здесь она будет связана по рукам и ногам. Чего бояться такого противника? Однако остальные джонины, если они объединятся против него, это действительно станет серьезной проблемой. Икару не хотел снова рисковать и прибегать к использованию Мангекё Шарингана. Поэтому сейчас ему нельзя было привлекать к себе слишком много внимания, достаточно просто задержать нескольких джонинов вражеской стороны. Восточная линия обороны оказалась под угрозой именно из-за нехватки бойцов высокого уровня. Если он сможет отвлечь на себя часть джонинов деревни Скрытого Тумана, то с текущими силами Канахи на передовой базе они смогут выстоять. Таким образом, когда прибудет подкрепление от пограничных войск, кризис будет преодолен. Более того, даже до прибытия подмоги, Шиноби Тумана сами могут принять решение об отступлении. В конце концов, если все затянется, им придется опасаться преследования со стороны Канахи. Пусть боевые корабли Канахи и уступали в технологическом отношении флоту деревни Скрытого Тумана, на коротких дистанциях догнать их не составляло особой проблемы. А морской бой сильно отличался от сухопутного. Если их боевые корабли будут уничтожены, Шиноби Тумана окажутся в ловушке и будут вынуждены сражаться с силами Канахи до последнего. К тому же, эта местность находилась гораздо ближе к стране огня, и подкрепление Канахи, несомненно, прибудет быстрее. Командование Тумана точно не рискнет вступать в решающие сражения здесь. Таким образом, как только они увидят, что у Канахи достаточно сил, чтобы удержать базу, и поймут, что ее не так просто захватить, они неизбежно отступят. Другими словами, задача Икару была предельно ясна – просто выиграть время. Осознав все это, Икару невольно ускорил шаг, устремляясь навстречу новому сражению. Глава 329. Охотник становится приманкой. Каноха внимательно отслеживала перемещение шиноби Тумана на поле боя и знала о возвращении Тирумимии с ее отрядом. Разумеется, шиноби Тумана обладали не менее эффективными способами сбора информации о действиях Канохи. Поэтому они мгновенно обнаружили Икару и его товарищей, спешащих на помощь Восточному фронту, и незамедлительно выслали перехватывающий отряд. Хотя среди прибывших шиноби Тумана не было настоящих мастеров, подобных Кагуе Кахтара, их предводителем был опытный Джонин. Икару точно рассчитал время и, потратив немало сил, в конце концов одолел его. Затем отбил еще несколько волн вражеских атак, прежде чем наконец добрался до Восточного фронта на противоположной стороне базы. Нельзя не отметить, что эта часть поля боя, соответствуя главному направлению атаки деревни Скрытого Тумана, действительно впечатляла масштабом сражения. Едва прибыв, Икару услышал звуки ожесточенной битвы. Непрерывно гремели взрывы взрывных печатей, а яркие вспышки огня то и дело прорезали окружающую тьму, ненадолго озаряя все вокруг. К счастью, вблизи базы не было леса, иначе давно бы уже все полыхало. Впрочем, так даже лучше, хотя сегодняшняя луна довольно яркая и мало влияет на ход сражения, ночь все же предпочтительнее дня. По крайней мере, у него есть шаринган, позволяющие игнорировать любые зрительные помехи. Икару быстро окинул взглядом все поле боя. Можно было заметить, что хотя численность шиноби Тумана и Канохи была примерно одинаковой, ситуация складывалась явно не в пользу последних. Пока им удавалось избегать критического предела, иначе потери Канохи были бы гораздо серьезнее. Но судя по нынешнему положению, до кризиса оставалось совсем немного времени. Неудивительно, что так срочно вызвали меня сюда. «Они уже на пределе», — мысленно отметил Икару. Он не стал тратить время впустую и быстро выбрал одного из джонинов Тумана, направившись прямо к нему. Как он и предполагал, на Восточном фронте ситуация была критической именно из-за того, что у Канохи было существенно меньше бойцов высокого уровня, чем у деревни Скрытого Тумана. Из-за этого многие такубицу джонины, которые должны были руководить отрядами, вынуждены были объединяться по двое-трое, чтобы противостоять сильным джонинам Тумана. А лишившись ключевых командиров, оставшиеся генины и чунины Канохи превращались в разрозненную массу и, естественно, не могли справиться с шиноби Тумана, чья средняя боевая мощь заметно превосходила их собственную. Таким образом, задача Икару была довольно проста – связать боем часть джонинов Тумана, освободив такубицу джонинов Канохи, чтобы они могли вернуться на свои командные посты. В таком случае ситуация должна была стабилизироваться. Именно поэтому первым противником он выбрал джонина Тумана, против которого сражались сразу двое такубицу джонинов из Канохи. Вжух, мелькнула зеленоватая вспышка. Икару применил технику мгновенного меча, в одно мгновение оказавшись перед джонином Тумана. Он стремительно вскинул свой длинный клинок и со звонким металлическим лязгом парировал атаку кунаем противника. «Джонин Икару!» — воскликнули оба такубицу джонина Канохи, увидев его появление, и с облегчением выдохнули. Услышав их, Икару, не оборачиваясь, просто скомандовал: «Я займусь им, вы нужнее в других местах». «Хорошо». Они кивнули, полностью доверяя силам Икару, и, не тратя ни секунды, покинули место схватки. Видя это, джонин Тумана тоже не стал пытаться их остановить. Глядя на все еще юное лицо Икару, он спросил: «Так ты и есть призрачный клинок Икару?» Хотя формально это был вопрос, в его голосе слышалась уверенность человека, уже знающего ответ. Однако Икару не проявил ни малейшего желания отвечать на его слова. Его цель действительно состояла в том, чтобы выиграть время, но не только против одного противника. Ему было необходимо продемонстрировать свои способности в полную силу. Только так он мог привлечь внимание других джонинов Тумана. С этой мыслью Икару слегка улыбнулся стоявшему перед ним джонину и мгновенно активировал иллюзию шарингана. Джонин Тумана, зная имя Икару, конечно же, был хорошо знаком с информацией о нем. Поэтому, как только Икару начал применять гендзюцу, он мгновенно закрыл глаза и стремительно отступил назад. К сожалению для него, Икару не собирался давать передышку. Он продолжал размахивать длинным клинком, нанося удар за ударом по джонину Тумана.